Глава 6, часть 2. Кто такая Катя? Через час газон полностью заполняется людьми. За это время меня успевает украсть Настя, знакомить с мужем, сдержанным, но улыбчивым Вадимом. Боже, когда он на нее смотрит и трогает беременный животик, у меня слезы к глазам подкатывают. Это так красиво и нежно. Так... по-настоящему? Родители Насти ходят тут же. Отец — огромный, словно медведь. И миниатюрная, улыбчивая мама. Вроде и взрослые, но взгляды молодые и влюбленные. Любовь в доме словно ключом бьет. Объятья, улыбки, смех. Чистые и открытые эмоции этой семьи меня обжигают. Одновременно радуюсь за них всех, и при этом стыдно, что жутко завидую. Ни в моем детстве, ни в юности и десятой доли подобной сердечности не было. Больно. И еще я чувствую себя чужой. Самозванкой какой-то на чужом празднике жизни. А сама-то я способна вот так, искренне и навсегда. Мама всегда учила меня иному. Чувство равно боль. Любовь обязательно закончится. Мужчина предаст. Ее убеждения ядом просочились в мою душу, стали моей частью. И сейчас внутри я чувствую слом, дезориентацию. Что мне делать и куда бежать с новой реальностью, в которую я врезалась на всех парах? Как ее принять? Как поверить, что я смогу так же? Вон, как Настя. Ее животик магнитит мой взгляд. Особенно, когда она чувствует толчки и прикладывает к нему ладонь. «Хочешь потрогать?» — Настя замечает мой очередной брошенный украдкой взгляд. «А можно?» — выдыхаю с волнением. «Макс, ты такая бледная. Если тебе мама напела про дурацкую примету, то не верь. Она у меня шутница». «Я не шучу», — Люда вытащила из холодильника коробку с пирожными. «Если потрогаешь беременный животик и почувствуешь толчки малыша, то обязательно забеременеешь в течение года». «Она правда работает, Макс. Настя Олин живот трогала, и вот, пожалуйста. Так что ты тоже давай, трогай. Гордей парень хороший, мне нравится. Надо брать, пока Настины подружки не отбили». «Мам!» — Настя закатывает глаза. «Ну сейчас, так я его и отдала». Решительно опускаю ладонь на Настин круглый живот. Внутри тут же ощущаю движение под ладонью, и меня накрывает. Слезы сами брызжут из глаз. Ребенок внутри женщины — это настоящее чудо. «Настя, он толкается!» «Она!» — тихо поправляет Вадим. Выглядит при этом очень серьезным. «Я все слышал!» В кухне появляется отец Насти. «Вы ничего в животах не понимаете. Если он большой и круглый, значит, девочка. Если высокий и острый, значит, мальчик. А у Насти какой?» «На мальчика!» — громыхает басом. «Пап, Вадим, может, вы уже за коробкой пойдете, а?» Настя обнимает меня за плечи и протягивает салфетку. «Не хватало только, чтобы вы тут подрались». «Я пошел». Вадим даже не спорит. Его олимпийское спокойствие отца Насти только больше заводит. «Ты на УЗИ подсмотрел, признайся». Тесть идет следом за зятем. «Не молчи, Вадим, признавайся». «Ничего я не подсмотрел». Так же ровно и терпеливо. «Просто это... моя дочь, и я ее чувствую». «Живот на мальчика!» Голоса за дверью стихают, а в кухне раздается залп гомерического хохота. «И так полгода!» — Люда утирает слезы. «Я бы до родов терпела, но нервы жалко». Настя перехватывает пирожные из коробки и тянет меня на улицу. «Пошли, свежим воздухом подышим». На улице нас опять ослепляет солнце. Вадим с Настиным отцом тащат в центр толпы коробку, 3 метра в высоту, не меньше. На ней огромный красный бант. «А ты кого хочешь?» — оборачиваюсь на Настю. «Честно, все равно. Главное, чтобы здоровенный. Любить буду одинаково». «У тебя отличная семья». Я запинаюсь. «Мама очень милая, и папа мировой. Вадим тебя сильно любит. Это видно». «Любит». Она довольно улыбается. «Так у вас с Гордеем серьезно, да?» «Пока не знаю», — отвечаю осторожно. «Ясно. Ну, тогда я девчонкам пока отбой не даю». «Что?» — набираю в легкие воздуха. «Ты б себя видела!» — Настя рассмеялась. «Черт, я за вас очень рада. Пора Гордею забыть Катю и начать жить нормально». Ее глаза на миг погрустнели. «Он хороший, Макс, но очень много страдал. Не обижай его». «Не буду». У меня дыхание от ее слов перехватывает. «Страдал? Катя? Я ведь совсем не знаю о прошлом Гордея». «Настя, давайте уже открывать!» Басит с газона ее отец. «Пошла». Она выдохнула и отправилась к Вадиму, тусующемуся рядом с коробкой. Он важно разминал ладони, поглядывая на тестя. Вот это у них дуэль. «Рррр!» Сзади меня неожиданно обнял Гордей. Его губы оставили обжигающий поцелуй на шее. «Как тебе, Настя?» «Классно! Повезло Вадиму!» «М-м-м!» Гордей положил голову мне на макушку. Его тело буквально слилось с моим, наполняя грудь пузырьками счастья. После Настиных слов мои шипы спрятались куда-то. Мне и вправду стало страшно обидеть его. Ранить мужчину, который в прошлом уже страдал из-за любви. И сильно. 3, 2, 1! Скандировала толпа гостей, пока Настя с Вадимом тянули концы банта в разные стороны. Дети, не понимая смысла происходящего, прыгали по газону. Вот кому сегодня раздолье, так это им. И ведь я была такой же мелкой когда-то. Жаль, что вечно потерянной и ощущающей себя лишней. Дома, в саду, в школе, да на любой вечеринке и в любой компании. Тень мамы давила. А сейчас рядом с Гордеем я дышу полной грудью. Очень важную роль в этом играет его принятие меня как есть. Словно я больше не человек второго сорта, а такая же, как и все. «Ура!» — в абсолютной тишине прокричал Вадим. Вся сдержанность с него слетела, когда в небо взмыли розовые шары. «Девочка! Настя, спасибо! Боже, как я тебя люблю! Как я вас люблю!» Он словно пушинку поднял ее на руки и закружил. «Самое дорогое в жизни!» Окружающие поддержали аплодисментами. Многие украдкой стряхивали слезу. Мама Насти откровенно рыдала на плече у мужа. «Люда, неси коньяк!» Отец Насти махнул рукой. «Опять бабу придется учить стрелять. Что за жизнь?» «Тима!» Люда возмущенно уперла руки в бока. «Я тебя предупреждала». «Пап!» Раскрасневшаяся Настя, которую нехотя отпустили с ручек, прижалась к отцу. «Ну что ты? Я же стреляю лучше любого мужика». «Лучше мужа, так точно», — подтвердил Вадим. «Это вообще не сложно. Вадим, когда целится, жмурится». Сарказм в голосе Тимофея зашкалил. По лужайке прокатилась волна хохота, но Вадим только миролюбиво пожал плечами. «Ладно, детей в семье должно быть 2. Второй точно будет мальчик. Я терпеливый, я подожду». После шаров был торт, потом выступление аниматора, в конце вечера — фейерверк. Я наслаждалась каждой минутой чудесного праздника, на который меня занесло. Попивала шампанское, ревностно держала Гордея за руку и перезнакомилась почти со всеми. Моя обычная зажатость рядом с ним отпускала. Гордей словно становился моей опорой и поддержкой. «Ты была шикарна», — он довез меня до дома. Помог выбраться из машины и сопроводил до подъезда. «В гости напрашиваться не буду, сама понимаешь. Ночь, мы наедине, твое желтое белье, которое я хочу содрать зубами». «Прямо-таки зубами?» — я смущенно хохотнула. «Да». Горячие губы настигли мои. Поцелуй был жадным и страстным, заставляющим мои ноги становиться слабыми. «Гордей, я могу спросить?» Спрашиваю осторожно, когда у нас получается оторваться друг от друга. «Все что угодно». «Кто такая Катя?»